Глава 7. «Владыки хаоса!» Вопросительно приподнял я опаленные, лишенные растительности брови. Медное зеркальце неожиданно моргнуло, словно переключая режимы, и теперь на меня из-за зеркаля пялилась моя же привычная человеческая физиономия. Закопченная кожа лица уже успела частично избавиться от уродливых ожогов, регенерируясь чудовищной даже для моей особенности скоростью. Кое-где еще свербело и осыпало шелуха старой кожи, открывая взору новую чистую и шелковистую. Склоченные и частично обгоревшие волосы были изрядно растрепаны и торчали неопрятными вихрами во все стороны, а некогда белоснежная седая борода спеклась сплошной серый колтун, тоже торчавший во все стороны, словно перепутанный еж. Я даже рукой по ней провел, пытаясь хоть немного пригладить, но колючая непослушная растительность лишь муторно похрустывала при прикосновении, приглаживаться ну вот никак не хотела. «Именно владыки, мессир», — подтвердил кот. «Сейчас я прекрасно вижу, кто вы на самом деле. Для чего же вам понадобилась такая маскировка? Только не говорите, чтобы уничтожить старую коргу. Она же для вас так мелочевка, типа комара», — прихлопнул и не заметил. «И если вы к ней нагрянули в своем истинном обличии...» «В этом, что ли?» Я щелкнул пальцем по поверхности медного зеркальца, которое вновь стало демонстрировать мою кромешную ипостась. «Да, мессир», — вновь согласно пропел кот. «Это долгая история», — немного подумав, произнес я. «Полностью открываться коту, пусть и говорящему, да еще и с неизвестными мне возможностями типа ментальной магии, что-то не хотелось. Пока я не готов этим делиться с первым встречным. О том, что я не всегда могу перекинуться кромешником, как это произошло со мной в топке стриги, так и подавно». «Ну же, мессир», — утробно урча промурлыкал кот. «Я же как-никак спас вам жизнь». «Мы это уже обсуждали, Грималкин», — напомнил я ему. «Мы квиты. Я с твоей помощью убил стригу, а ты с моей освободился». «Сдохла, тварь». Кот даже зафырчал от удовольствия, вспоминая, как я уделывал мерзкую тварь. «Слушай, кот, неожиданно вспомнил я об еще одной немаловажной миссии, кроме ликвидации стриги, с которой я сюда и заявился. Ты тут у старухи, девчушки молодой не видел? Она ее часом не сожрала?» «Нет», — тут же отозвался Грималкин. «Не успела. Ритуал уж больно сложный. Да и вы, мессир, так не кстати подвернулись. И вообще, а как вы мимо рогатого прошли?» И кот махнул лапой в сторону двора, где стоял покосившийся нитшест. «Рогатого?» Я наморщился одним шелоб, обожженная кожа продолжала постепенно облазить. «А, так ты про старую черепушку в ограде?» «Про него», — подтвердил кот. «Рогатый хоть и основательно ослаб за последние годы, но чужака бы даже во двор не пустил, а не та, что за порог». «Доброта, мой хвостатый друг, открывает любые двери», — наставительно произнес я. И это захеревшее чудовище обрадовалось даже самой малой толике ласки и участия, что я смог ему дать. И он с радостью принял меня за своего. «Хитро, мессир», — удивленно покачал головой Грималкин. «Надо будет взять на вооружение этот метод». «Так где же девчонка?» Я вновь вернулся к насущному вопросу. Что-то я ее тоже не нашел. «Когда старуха вас засекла, она спрятала девчонку в схроне», — ответил кот. «Где это?» — поинтересовался я. «Я покажу», — ответил кот. «Моя издохшая корга владела пространственной магией», — сообщил хвостатый. «Это я и так понял», — усмехнулся я. «Избушка выглядит снаружи совсем маленькой». «А, ухронка – это тоже такая складка пространства, где пленницу никто не найдет, и если не искать, где искать?» «Довольно», – закончил он. «Ну, ты-то ведь знаешь». «Обижаете, мессир», – кот возмущенно фыркнул. «Грималкин даже знает о том, о чем сама старуха давно позабыла». С гордостью закончил он. «Все самое ценное в этом логове хранится в моей голове». «А где корга самое ценное прятала, хвостатый?» — спросила кота, решив помародерить на предмет ценных артефактов, прежде чем предать эту халупу огню?» «Так в сундуке же!» — подтвердил мою догадку говорящий кот, грязливо разглядывая прилипшую к самому кончику хвоста какую-то мерзопакостную хрень, то ли маленький кусочек жареной требухи стриги, то ли просто кусок обычной грязи. Кот нервно оторвал когтями прилипшую неопрятную суринку и принялся яростно вылизывать случайно запачканный в нечистотах хвост. При этом его громкое порыкивающее урчание выражало крайнюю степень его недовольства, а у него, похоже, пунктик насчет собственной опрятности и чистоты. Наконец, когда кончик хвоста вновь достиг приемлемого состояния, Грималкин оторвался от этого явно срочного и неотложного дела. Я прошел в угол, где и стоял сундук с распахнутой настежь крышкой. Как же эта тварь сумела так затаиться, что я ее не смог учуять? Да чего там, я даже кота не смог раскусить, а ведь он тоже находился в логове стриги. Похоже, что здесь мои возможности мага бессилы весьма и весьма посредственны. Даже те, которые вроде бы и работают, как раньше, примем за истину, на данный момент я совершенно никчемный силовик. Я присел на корточки перед деревянной сокровищницей ведьмы. Кстати, до сих пор не понимаю, отчего треклятые твари хранят все барахло в этих сундуках, словно фетиш какой-то не иначе. Да и шо и выставляет их на самое видное место, а ведь она стрыга могла вполне запихать свое в барахло в какую-нибудь пространственную ухронку. Надо будет на досуге как-то поинтересоваться у кота, он же бок о бок с этой тварью сколько лет прожил, должен знать. Ну и шо тут у нас обычное барахло? Отодвинул я в сторону полностью разряженный гримуар, который сейчас не представлял собой опасности. Да, скорее всего, в нем и содержалась частичка убитой мной стриги, но возродиться я ей уже не позволю. А вот как его использовать, подумаю на досуге. Есть у меня пара мыслишек на этот счет. Грималкин, будь другом, отнись на чердачок. Я косичку разрыв травы видел. И сделаю, мастер. Послушно произнес кот. Эта травка большую ценность имеет, и не только на кромке. А с этой травкой мне действительно повезло. Я о ней раньше, разве что в детских сказках, слышал. Что-то вам слишком часто везет, мессир. Дьявольски усмехнулся Грималкин. Не находите? Не нахожу. Не согласился я с доводами кота. Есть у меня приятель один. Так вот он настоящий везунчик и баловень судьбы. Талант у него такой, а я так просто погулять вышел. Кот тем временем, несмотря на солидную питанность, ловко забрался на чердак, запрыгнувший в пролом, образовавшийся в потолке избы прямо над распахнутым сундуком. Выброс силы из гримуара был настолько мощным, что потолок, да и крышу разнесло в щепки. Так что теперь я видел сквозь эту дыру темное ночное небо с незнакомыми мне созвездиями. Перебирая нехитрый скарб стриги, я размышлял вслух, для чего же старой Керге понадобился настолько мощный поток энергии? «Как жертва же!» – произнес Грималкин, высунувши свою усатую морду из пролома. «Девчонка одаренной была с сильным потенциалом, а старуха таких уже лет 200, почитай, не встречала», – сообщил он мне. «Вот и заморачивалась основательно». «Ты что же, хвостатый, мысли мои читаешь?» Недовольно прищурился я, отсекая ментальный щуп говорящего кота, который тот так и не удосужился вынуть из моей головы с прошлого раза. А я-то старый дурак за всей этой суетой этого и не заметил. «Ай!» — воскликнул кот, спрыгивая на землю. «Не так резко, мессир!» Видимо, мое действие доставило ему не самые приятные ощущения. «Случайно вышло. Забыл». Но по его лоснящейся волосатой морде я понял, что никакой случайностью тут и не пахло. На всякий случай я возвел в своем сознании несокрушимую ментальную стену, благо что для этого никакого вывода энергии не требовалось. Внутреннее действие со своей энергетической системой я мог совершать без проблем. «Смотри у меня, шерстяной!» Предупредил я кота, погрозив ему пальцем. «В следующий раз куда хуже может быть». «Да понял я, понял». Улучшенный урок не прошел даром. «Только я расстрою вас, мессир. От разрыва травы ничего не осталось, даже трухи не нашел». Я поднял голову вверх, действительно. Поток силы из гримуара пришелся именно в тот угол чердака, где висели сушеные травы. «Че?» Неожиданно воскликнул кот, и я почувствовал, как по моему телу прокатилась мягкая волна и отозвалась небольшой ломотой в темечке. «Расширяющая магия строги скоро закончится», – безапелляционно заявил кот. «Когда пространство схлопнется, нам надо быть отсюда подальше. Хватайте старухина барахло, мессир, и ходу, времени у нас осталось не так уж и много. Этот осколок пространства держится только на старухиной силе, и скоро он окончательно разрушится». «Девчонка где?» – резко бросил я. «Ведь погибнет же бедная, а барахло пропадет, ну и черт с ним». «Сейчас покажу». Кот неожиданно исчез с чердака и также неожиданно появился у дальней глухой стены избушки. «Тоточки, кот. Деда Гасан?» Неожиданно окликнули меня откуда-то сверху. «Ты живой?» «Первуша, ты?» Я задрал голову к потолку, заметивши в проломе знакомую перепуганную физиономию моего нечаянного спутника, о котором я и думать позабыл. «Я...» – обрадованно воскликнул он. «У вас получилось!» «Ох!» Его глаза округлились, когда в топке разрушенной печи, все еще постреливающей угольками, он заметил изуродованное и обугленное тело ведьмы. «Это стрыга? Как вы ее? А Василинка как же?» «Жива, твоя ненаглядная!» Поспешил я обрадовать парня. «Сигай сюда быстрее. Надо срочно вытаскивать твою красавицу. Скоро ведьминой лачуге Амба придет. И всем, кто останется внутри, тоже». Пацан испуганно охнул, перевалился через край пролома и сверзился едва ли не мне на голову. Я едва успел отпрянуть в сторону от того места, куда рухнул первуша. «Чуть дедушку не зашиб». Ворчливо произнес я, помогая пацану подняться на ноги. «Да и сам чуть не убился». «Я нечаянно, деда Гасан». Попытался оправдаться парнишка. «Иди лучше коту помоги, любовь свою из темницы вызволить». Отмахнулся я от него. «Кому?» Глаза паренька полезли на лоб. «Ведьмовскому коту, так он же...» «Коту, коту!» Ворчливо повторил я. «Теперь это совсем другой человек, вернее, животина. Эта стрига его ранее заставляла всякое непотребство творить, а на самом деле он белый и пушистый». «Ага, как же, белый он и пушистый!» Открыл было рот пацанчик, но я его быстро заткнул. «Поторопись, первуша, а то сдохнем ведь сейчас же». Пацан испуганно глянул на кота, оттирающегося у дальней стены, но перечить больше не посмел. Кот что-то выцарапал на бревнах стены, выпустивший из подушечек солидные когти, и, как мне показалось, что-то у него там не ладилось. «Долго еще возиться будешь, Грималкин?» Вслед за пацаненком я подошел к говорящему коту. «Не получается что-то». Виновато поджав хвост, мяукнул фамильяр. «А в чем проблема, не пойму». Хижину ведьмы неожиданно начала сотрясать мелкая противная дрожь. Похоже, пространство, лишенное ведьмовской магии, постепенно возвращалось к своему исходному состоянию. И если в ближайшее время у кота ничего не выйдет, нужно будет утаскивать пацана, хоть одну жизнь да спасу. «Есть! Вспомнил!» Неожиданно заберещал котяра, бросаясь к разрушенной печке. «Это ж хозяйкина магия, она на ее крови замешана!» Торжественно воскликнул он, запрыгивая на уцелевший шесток и вонзая когти в чадящий струп стриги, выдернув лапы из дымящейся плоти, хвостатый пройдоха в один прыжок достиг стены и нацарапал хитрую руну загогулину, измазанную в крови когтем. Стена замерцала и задрожала, по ней побежали помехи, словно на потерявшем сигнал в телевизоре, а кот с гордо поднятым хвостом проследовал прямо сквозь нее и исчез. «Да чего стоите столбами?» Нанесся до нас первуший его голос. «Я эту девку один не утащу, разве что по кусочкам». «По каким еще кусочкам?» Звизнул паренек и ломанулся вслед за котом. Стена спокойно пропустила и его, словно бы это и не стена вовсе была, а некая иллюзия. Водила. Изумленно качнула и головой и сделал шаг прямо в бревенчатую вязку. Комнатка, в которую я попал, была маленькой, едва-едва развернуться нам втроем. На единственной деревянной лавке лежала без сознания молодая девчушка, по всей видимости, та самая Василинка, за которой мы и пришли. Возле лавки на коленях стоял первуша и проливал горючие слезы над ее телом. «Так, боец, сопли втянуть!» – скомандовал я. «Бери на руки свою ненаглядную и уйо отсюда на улицу!» «Так она же заколдована!» Шмыгнул носом пацан. «Как ее теперь разбудить? «Мы решим и эту проблему!» Хлопнул я его по плечу. «А теперь-ка валим отсюда, пока я сам тебе голову не открутил!» Парнишка подхватил девчушку на руки и стремглав выскочил из комнаты. «Так-то оно лучше!» Ворчливо произнес я, возвращаясь из магической хронки в избу. «И как же все это утащить?» Я с недоумением взглянул на солидную кучу барахла, накопленного ведьмой за долгие столетия. «Да тут только одна книга, толщиной в 3 кирпича». «Не нервничайте, мастер», — обнадежил меня кот. «Берите котомку и быстрее запихивайте в нее весь этот скарб». «Вот в эту котомку?» — переспросил я, выуживая с дна сундука основательно потертую холщовую сумму с одной лямкой, из которой во все стороны торчали размахлаченные нитки. Размер этой самой сумы меня совершенно не впечатлил, да сюда же не влезет ничего. Резонно заявил я Грималкину, распахивая горловину и заглядывая внутрь. «А вы попробуйте, мессир», — не моргнувши глазом, произнес кот. «Нечего заранее панику наводить». «Ну, как знаешь». Я пожал плечами, хватил толстенный фолиант, что с трудом пролез в горловину сумы и рожал пальцы. Книжка провалилась внутрь котомки едва ли не со свистом, хотя и размер, ну, никак не мог себе этого позволить. К тому же снаружи сумка выглядела абсолютно пустой, ничем не выдавая хранящуюся в ней огромную книгу. Я повертел котомку в руках, сложил ее вдвое, а потом даже скатал в рулик, но ничего от этого не поменялось. Котомка так и выглядела пустой, даже веса, спрятанной в его чреве книги, совсем не ощущалось. Я открыл горловину и посмотрел. Пусто. Затем просунул в новую руку и обшарил все углы и пощупал дышащие на ладан швы. Посмотрел сквозь потертую грубую ткань на просвет и вновь ничего не обнаружил. «Да как так-то?» Воскликнул я, убедившись в полнейшем фиаско, обнаружить помещенный внутрь сумы просто невероятно объемный гримар стрыги. «А вот так», — довольно щурясь ответил кот. «Пространственная магия в действии. Стрыги в этом деле изрядные мастерицы. Есть тут один секрет. Чтобы достать, нужно хорошенько представить себе положенную внутрь вещь, да еще и безоговорочно верить, что она там присутствует», — пояснил Грималкин. «Иначе не сработает». «А если я забыл, что положил?» Я изумленно почесал голову. «Бывает же время от времени такое. Старческий склероз, например». Я опустил руку в торбу и, прикрыв глаза, представил книгу. Не прошло и мгновение, как мои пальцы скользнули по холодному металлу переплета. Сработало. «Ну тогда можете с тем, о чем позабыли, попрощаться навсегда, мессир». Рубанул правду матку мой ушастый проводник. «А сейчас поспешайте, мессир, поспешайте». На возмущенные возгласы времени действительно не оставалось. И жена лесной ведьмы уже ходила ходуном, поэтому мне пришлось присесть рядом с этой кучкой барахла и судорожно закидывать ее в волшебную котомку. «Это что же такое выходит?» – размышлял я, пока мои руки автоматически за собой вели все, что в них попадало в волшебную безразмерную котомку. Сумка – пространственный артефакт, созданный по тому же принципу, что и сама избушка стриги. Снаружи совсем не то, что внутри. Выходит, что так? Размышляя, я не переставал работать, что есть что, я разбираться буду позже, надеясь, что все эти непонятные для меня предметы, на первый взгляд являющиеся полным мусором, например, вот эта выщербленная и потемневшая от времени деревянная ложка, на самом деле могущественные колдовские артефакты. Когда последняя хреновина из кучи перекочевала в старую сумму, которая даже и после этого так и не изменила своего внешнего состояния, оставшись такой же легкой и пустой, я перекинул лямку через плечи и поднялся на ноги. «Ну что, будем прощаться, хвостатый?» Кот бросил на меня пронзительный взгляд своих больших изумрудных глаз и неожиданно для меня произнес: «А возьмите меня с собой, мессир. Вот что-то подсказывает мне, что с вами не соскучишься, а я вам еще пригожусь». «А как же пресловутая свобода, Грималкин? Ты же кот. Ходишь, где вздумается, и гуляешь сам по себе». «А вы что же, заставите принести вам клятву верности, мессир?» Слегка опешил кот. «Да шучу я, хвостатый». Я наклонился и потрепал говорящего кота за уши. «Только не вздумай меня предать, Грималкин». Уже серьезно я предупредил хвостатого. «Да что вы, мессир, предать владыку хаоса, Это же себя не уважать. Очень дорого может обойтись. А с вами у меня есть шанс заслужить личное имя и доказать моей родне, что я тоже чего-то достою». «Хм, вполне достойная цель, мой хвостатый друг. Только давай об этом опосля. Нужно еще успеть ноги отсюда унести». Кот согласно мяукнул и растворился в воздухе, словно его не было. Я метнулся в тени сквозь уже ранее отговоренную для первуши дверь и, шибанувши ее плечом, вывалился на улицу.